Эпилог. «Враг через 5 метров на 3 часа», — раздается размеренный голос в наушнике. Преодолеваю это расстояние, тихо, словно мышь, хватаю вооруженного охранника за шею, вырубаю и аккуратно опускаю его на пол. Забираю автомат и вынимаю обойму, отбросив ее подальше. «Отлично», — вещает голос в ухе. «Теперь соберись, за дверью тебя ждут еще 3». Сообщает, и я, вдыхая побольше воздуха, распахиваю двери и сразу же влетаю кулаком в бородатую морду. С первым справляюсь легко, благодаря неожиданности, а вот с остальными 2 приходится повозиться и отбиваться от 2 пар рук. Не получить в рожу не получается, и то и дело пропускаю удар, но в итоге положил обоих. Так я думал, но едва делаю пару шагов к следующей двери, как за спиной раздается выстрел. К счастью, пальнули в воздух, и меня не задевает. Но это был предупредительный, и дальше пройти к цели тихо не выйдет. Возвращаюсь и ударом ноги вырубаю стрелка. Выпрямляюсь, разминаю шею и, вздохнув, с разбега влетаю в соседнюю комнату. Спустя 15 минут, оставив за собой гору вырубленных охранников, я дохожу до нужного помещения. «А мы тебя ждали!» — противный голос звучит с насмешкой. Застываю в паре метров и смотрю на сидящую на стуле со связанными за спинкой руками и привязанными веревкой к деревянным палкам ногами занозу. Во рту какая-то тряпка, но в глазах ни капли страха. Взглядом дает понять, что все в порядке, и я облегченно выдыхаю. «Группа захвата уже в здании», — предупреждает Влад в наушнике. «Ты можешь не жрать во время операции? Я с трудом понимаю, что ты там бормочешь». Возмущаюсь ему в ответ. «Ксюша таких пирожков напекла, пальчики оближешь», — мурлычет, словно кот, объевшийся сметаной. «Дай мне 30 минут, и я запихну эти пирожки тебе в одно место». Проговариваю и вижу недоумение на лице преступника, который держит на мушке мою жену. 30 минут? Теряешь хватку, майор!» — театрально вздыхает друг. «Заткнись уже, тошнит от твоего чавканья!» Закатываю глаза, скривив рот. «Эй, ты!» — напоминает о себе похититель ментовских жен. «Я ей сейчас мозги вышибу!» — бросает и прижимает дуло пистолета к виску Вари. «Там нечего вышибать!» — обреченно произношу, и в меня летит невидимая молния от жены. «Где мой вертолет?» — интересуется мужчина средних лет. «Ну, слушай, ты забыл, в какой стране находишься?» Лениво начинаю. «Откуда у нас вертолеты? Нет, они, конечно, есть, но не для таких мелких дел». «Я не шучу!» Орёт и снова в мою занозу пистолетом тыкает. «Да верю, я верю!» Поднимаю руки в сдающемся жесте. «Ты вот ограбление банка запланировал, а пути отхода нет. Кто так делает?» «Он был!» Рявкает на все помещение. «Не знаю, был или не был. Я знаю, что сейчас банк окружен, и ты отсюда не выберешься». Развожу руками. «Какие это белобрысые!» — кивает на Варю. «А ведь я хотел по-хорошему!» — опускаю голову с наигранной досадой. Тяну руку за спину, вытаскиваю пистолет из-за пояса брюк и в один миг простреливаю колено нарушителю закона. Никто не смеет оскорблять мою жену. Бросаю, опустив руку. С криком свалившись на пол, мужчина делает попытку снять свое оружие с предохранителя, но по его конечности ударяет изящная ножка в тяжелых ботинках, и ствол вылетает из руки. «Так ты не связана!» Делаю вывод и, не торопясь, подхожу к занозе. Она что-то мычит в ответ, поднимая взгляд на меня, намекая на тряпку во рту. «Что? Не понимаю, чего ты хочешь?» Проговариваю, едва сдерживая смех. Она издает приглушенную усмешку, наклонив голову на бок. «Ну, говори, что сделать?» Не успеваю закончить, как меня пихают носком ботинка. «Не дерись, заноза!» Бросаю и, наконец, вытаскиваю кляп. «Больно ведь!» Добавляю, и до того, как она начнет на меня возмущаться, наклоняюсь и целую мягкие губы. «Запомни этот момент, Белов, и жди расплаты», — угрожает засранка. «С нетерпением буду ждать». Лыблюсь, как идиот, и, встав за ее спиной, развязываю ей руки. «Не подскажешь, какого хрена решила в переговорщика поиграть?» Вопрос задан обманчиво спокойным голосом. «Я был в суде по старому делу, когда мне сообщили, что Варя зашла в здание банка, предложив себя вместо заложников. И мало того, грабители были не согласны с этим, и для убеждения она заявила, что является женой майора полиции, и за ее жизнь муж выполнит все их условия». «Дура!» — твердил всю дорогу до чертового банка. «Белов, не смей!» — кричал мне вслед подполковник. «Я вас обоих на пенсию отправлю, дал же Бог сотрудников!» Обреченно произнес, но я уже направлялся к запасному выходу. Злюсь на нее, иногда своими руками задушить хочу, но люблю, как одержимый. Сам виноват, знал, на ком женюсь, и что влипать в неприятности у нее в крови. Не знает страха, ничего не боится, все время на рожон лезет, как, собственно, и я. Права, мама, выбрал в спутнице жизни такую же сумасшедшую, каким являюсь сам. Подумала ускорить процесс, стояли бы на улице до утра. Пожимает плечами, будто ничего такого не случилось. Подумала, значит. Бурчу под нос, закончив с веревками. Ох, спина затекла. Стонет и потягивается. К ночи и задница болеть будет. Сообщаю и, схватив за руку, притягиваю к себе, впечатывая ее в свою грудь. Устал спасать твои булки из передряг. Выдыхаю ей в губы. «Я и сама справляюсь», — заявляет и улыбается, заставляя всю злость растаять. «Ну, конечно». Хмыкаю и вдыхаю родной запах ванили, только теперь в нем есть и нотки другого аромата. «Что?» — округляет глаза. «Забыл, как я обезвредила маньяка в парке». «О, Господи!» — поднимаю взгляд к потолку. «Он не ожидал, а у тебя в сумке лежала бутылка вина». Смеюсь, вспоминая тот случай. «Маньяк был, хотя это громкое слово, вор, который нападал на женщин и забирал все ценное. Дело вел следователь другого отдела, а Варя случайно в том парке оказалась, и когда ее схватили за руку и приставили нож к животу, она огрела мужика сумкой по башке. Тот, естественно, свалился на землю, а моя заноза вызвала полицию. Теперь вечно тыкает мне этим случаем, стоит мне заикнуться о ее безответственности. Неважно, благодаря мне поймали вора. Стоит на своем, и я молчу. Права ведь? Долго еще будете ворковать?» Раздается в ухе. «Ваш спиногрыз надкусил мне все пирожки», добавляет Влад, вызывая улыбку. «Это чтобы ты не растолстел, а то подсел на мучное», отвечаю, смеясь. Варя тянет руку и, вытащив наушник из моего уха, ставит его в свое. «Влад, как там Сашка?» Интересуется, мгновенно сменив выражение лица. «Сейчас передо мной не заноза, у которой шило в попе, а заботливая мама». «Мы скоро приедем», произносит, выслушав друга. «Приберешься, ничего страшного, у тебя только один крестник», фыркает жена и возвращает мне наушник. «Поехали за сыном и домой», — строгим тоном бросает и идет к выходу, виляя округлившимися после родов бедрами. «Конечно, а кто ущерб мне возместит?» — слышу недовольное бурчание в ухе. «Хватит ныть, посмотрю, каким твой сын будет», — смеюсь над другом. «Ангелом будет, как моя девушка», — восклицает уверенно. «Поживем, увидим», — хмыкаю и иду за госпожой Беловой. Как говорила мне Варя, ее друзья, Влад и Ксюша, были влюблены друг в друга несколько лет, но ни один из них не решался переступить грань. И только после той операции, когда я чуть коньки не отдал в погоне за Мамаевым, Влад перепугался, понял, что никогда не знаю, что будет завтра. Подошел к Ксюхе и просто поцеловал, без слов. Они были потом, когда эти двое отдышались, лежа в кровати. «Ты, мать твою, доведешь меня до инфаркта! Сколько можно вас просить? На каком, черт возьми, языке я должен с вами говорить, чтобы вы поняли?» Слышу ор подполковника еще до того, как спускаюсь по ступенькам из здания банка. Внутри уже работает группа захвата, медики скорой помощи и сотрудники нашего отдела. А я иду на расстрел к начальству. Слышал я это все уже не один раз, могу дословно повторить каждое слово. «Все мои седые волосы из-за тебя и твоего идиота-муженька», продолжает отчитывать мою Варю подполковник. «Я уйду с этой работы не на пенсию, а в больницу, надеюсь, не для психов». «Борис Васильевич, все ведь хорошо закончилось», проговариваю, подойдя к ним. «Ты вообще рот закрой», тычет указательным пальцем в меня. «Это все ты и твое влияние». «А вот не надо всех собак на меня спускать. Вспомните, где я ее нашел». Возмущаюсь и получаю локтем в бок. «Что? Я правду говорю?» шеплю на жену. «Я напомню, если вы забыли. Она ходила по местам преступлений и фотографировала трупы». «Закройся и скройтесь с глаз моих», — устало вздыхает подполковник. «Завтра утром, чтобы отчеты были на моем столе», — доносится нам в спину. «Мы когда-нибудь доведем его», — виновато произносит Варя, когда мы садимся в машину. «Да брось, он орёт, но иммунитет уже заработал». Усмехаюсь, взглянув на начальника через лобовое стекло. «Поехали к Сашке», вздыхает жена и застегивает ремень безопасности. «Моему сыну уже 2 года, а я до сих пор не могу поверить, что он у меня есть. После свадьбы моя Варя прошла через тяжелые испытания. 2 года мы ходили по врачам, и все рекомендовали не рожать, даже не пробовать забеременеть. И так, худая как доска, за 2 года она вообще стала как тростинка. Я уже сам места себе не находил. Она плакала, что не может мне ребенка родить, что отцу моему наследников надо, а нам всем уже было все равно. Ну нет, так нет, живут же люди без детей». Даже папа пытался с ней говорить и убедить, что слова про наследников были просто так. Но куда там? Варю хрен убедишь. Тогда отец нашел какого-то врача в Европе и отправил нас к нему. И только там нам сказали, что все бред собачий. Да, у Вари диабет, но это не мешает нам иметь детей. Конечно, пришлось соблюдать кое-какие рекомендации, занозе набрать немного веса, но год спустя у нас родился совершенно здоровый сын. Правда, жена трясется над ним, и мы регулярно проходим обследование, чтобы она в очередной раз убедилась, что ребенку не грозит никакая болячка. «Твоя мама звонит», — вырывает из воспоминаний Варя. «Ну, готовься», — усмехаюсь я. «Наверняка про тебя говорят в новостях». Добавляю, не делая ей легче. «Я одна это слушать не буду», — бросает и, ответив на звонок, ставит на громкую связь. «Здравствуйте, Надежда Трофимовна», — вежливо здоровается Варя, а я едва смех сдерживаю. «Безответственные, безмозглые и неблагодарные судьбе...» И пошел поток воспитательной беседы. «От матери мы это слышали уже много раз. Но что мы сделаем? Такая у нас работа и натура. Риск у нас в крови, как бы мы ни пытались исправиться. Не получается у нас сидеть и бумажки перебирать. 2 года этим занимались, пока беременные были и берегли себя, но чуть не подохли от скуки. Вы понимаете, что у вас сын растет? Хотите сделать его сиротой?» Раздается злой голос отца. Мы с Варей переглядываемся, потому что отец впервые лезет в разговор и отчитывает нас. «Пап, у нас была подстраховка, мы ведь не одни в том здании были». Говорю почти правду. «Мне плевать, кто там был», — повышает голос. «Я не хочу, чтобы мой внук рос без родителей, так что советую думать, прежде чем под пули лезть, иначе я лишу вас родительских прав и будете видеть сына по выходным». Судя по тону, он не шутит, да и я слишком хорошо его знаю, чтобы не верить его словам. «Мы поняли, Александр Дмитриевич», — выговаривает сквозь зубы Варя. «Надеюсь», — бросает отец и отключается. «Чёрт!» — шумно вздыхает заноза. «Я с ним согласен. Тебе не надо было туда лезть». Вставляю свои 5 копеек и чувствую, как висок жжет от ее тяжелого взгляда. «Не смей даже заикаться», — угрожающе произносит. «Ты как никто знаешь, как бывает, как и то, что если бы не было уверенности, что все пройдет нормально, мы бы не лезли никуда». «Знаю», — киваю. «Ты права, не злись». Улыбаюсь ей, и она смягчается. «Сейчас сына заберем и поедем домой, в свой счастливый мир, который я никому не позволю отобрать». «Так и будет, будь то отец, начальник или преступник, я свое в обиду не дам. Моя семья — это мое все, и за них глотки порву голыми руками. Мы такие, какие есть, поздно нас исправлять. Но Варя права, мы всегда уверены в своих силах, и риск оправдан». На светофоре торможу и поворачиваюсь к блондинке на пассажирском сидении. Все такая же хрупкая, с милым личиком и нежным голосом. Я безумно рад, что более 5 лет назад ее подвел фотоаппарат и выдал скрывающуюся занозу, ведь тогда я впервые заглянул в ее глаза, словно окунулся в 2 озера небесного цвета и не смог больше выбраться. И не хочу, мне слишком хорошо с ней, чтобы пытаться грести к берегу. «Что?» — хмурится моя жена. «Люблю тебя», — говорю, и она смущенно поджимает губы. «И я вас люблю, товарищ милиционер», — отвечает и, подавшись вперед, оставляет чувственный поцелуй на моих губах. Конец книги. Читала Наташа Романова.